Я сегодня хочу предложить порассуждать о таком вопросе, как духовный рост или преобразование в образ Иисуса Христа. Тема такая, что требует внимания, требует, чтобы потрудиться, размышлять. Вообще мысли наши надо приучать к труду, усидчивому труду. Мысли надо приучать. Иногда у людей мысли, знаете, ну как маятник, разболтанные, прыгают с одного на второе, на третье. Вот. А если люди еще бывают оккультно обремененные, то вообще при чтении Библии тяжело сосредоточить внимание. Когда мне пришлось молиться за одну связанную женщину у нас в церкви, я ей открыл текст, где описывается победа Христа над дьяволом, чтобы утвердить ее веру, и даю ей вслух читать. Говорю, возьми вот Библию и читай. Она смотрит на текст и не читает. Говорю, почему ты не читаешь? Она говорит, я вижу буквы вверх ногами. Я посмотрел, Библию держит правильно. Но демон перевернул в ее сознании, в ее мыслях буквы, она их видит вверх ногами, она не может читать. Для чего сатана это сделал? Для того, чтобы она не узнала о победе Христа, и чтобы вера не укрепилась, и чтобы не освободилась. Но Господь ей помог, она уже много лет член церкви, приводит новые души к Господу, и мы Бога благодарим. Я читаю Римлянам 12 глава с 1 стиха. Здесь написано. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком этим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Вот в этом тексте есть слово такое «преобразуйтесь». Каким бы другим словом, синонимом, вы могли бы это слово обозначить? «Преобразуйтесь». Иванович, как вы думаете? «Изменяйтесь». «Преобразуйтесь» можно еще... Преображайтесь, примите на себя другой образ в мыслях, в поступках, ну и внешне, и во всех сферах жизни. То есть речь идет о духовном росте, о нашем преображении. Вот этот путь освящения, который в Слове Божьем написано, святой, да освящается еще. Что это за путь? Это значит, что в процессе нашего очищения и освящение мы должны прийти в определенное состояние. Саша, как бы ты сказал, в чем отличаются два слова? Освящение и очищение. Какая между ними разница? Или нет разницы? Какая? Две секунды. Кто скажет, братья, пожалуйста. Благодарю. Благодарю за рассуждение. Мне радостно, что вы на собрании, что вы здесь, что вы размышляете. Очень это хорошо, благодарю. Братья и сестры, очищение и освящение – это два действия, которые одно без другого не должно быть в жизни верующих людей. Хотя бывает. Вымытая свинья идет валяться куда? В грязи. Очищение есть – а освящения нет. Представляете? Так не должно быть. Очищение – это когда мы решаем проблему греха, потому что грех разделяет с Богом. И никогда не надо думать, что мы Бога задобрим. Ну, например, «Господи, мой же ж папа служил Богу или мама, ты ж и на меня презри как-нибудь». Ничего подобного, надо самому строить с Богом отношения. «Господи, вспомни, сколько я тебе пожертвовал». Ничего подобного, Бога купить нельзя, не продается Бог. Бог не продается. Сегодня можно все купить. И начальника купить, и место на земле купить, и гроб купить, и что хочешь можно купить, и диплом, и славу, и положение, и все. Но Бог не продается. Его нельзя, невозможно купить. Поэтому проблему греха надо решить. Это очищение. Очищение происходит как? Слово Божие обличает человека. Дух Святой через Слово действует. Человек осознает свой грех и выносит из тела. Как Иоанн Златоуст сказал, что грех не иначе покидает сердце человека, как через уста. Надо исповедать. Исповедать грех. Это очищение. Но когда очистился человек, дело в том, что не может быть дальше нейтральной позиции. Живу для себя. Вот я теперь чистый, совесть меня не мучит, я могу теперь радоваться, вот спать спокойно, все, я живу для себя. Такая позиция не проходит. Очищение должно сопровождаться освящением. А что такое освящение? Освящение – это отделение себя от мирского, от мира, для отдачи себя Богу в орудие, в послушание, быть Его собственностью. И вот этот процесс, он должен в нас постоянно возрастать. Чем больше мы очищаемся, а очищаемся, когда к Богу приближаемся, начинаем больше видеть себя, и тем больше нам хочется отдать себя Господу. То есть есть рост в этом. И в очищении, и в освящении. Рост. У нас в церкви подходит сестра ко мне, которая 10 лет член церкви. Хорошая сестра. Верующая по-настоящему. И говорит, плачет. Говорит, брат Саша, мне кажется, я напрасно 10 год ходила в церковь. А что такое? Она говорит, я вижу себя такой ничтожной, такой скверной, такой нехорошей. Мне кажется, я стала еще хуже, чем когда пришла в церковь. Я замечаю малейшие согрешения, малейшие движения мыслей, и я начинаю мучиться. Я ей говорю, сестра, вы герой веры. Вы герой веры. Это говорит о том, что вы с источником света сближаетесь. Это говорит о вашем приближении к Богу. И чем ближе человек приближается к Богу, тем больше он начинает ничтожество свое сознавать. Исаии 6 глава. Помните, что написано? «В год смерти царя Озии видел я Господа на престоле высоком, превознесенном, края риз его наполняли храм, серафимы там кричали, свят, свят, свят, Господь Бог Вседержитель, там все поклонялись, там вся такая слава. И Исаия говорит, когда я увидел, горе мне, сказал, горе мне. Я человек с нечистыми устами, и с чем еще нечистым? Как там дальше? И с нечистыми ушами. Нечистые уши. А почему в Исаии нечистые уши были, вы не знаете? А он говорит, я живу среди народа также с нечистыми устами. А его уши слышат и оскверняются. Братья и сестры, у нас чистые уши. А? Что наши уши слушают? Вот это вопрос, да? Если наши уста не говорят, мы очистили уста, слава Богу, переносчиками не ходим в народе Божьем, тайно на брата, на сестру не черним, не переносим, а слушаем или не слушаем. Вот этого тоже надо очищаться. Исаия очистился. Прежде чем Бог употребит его в служении Исаия очистился. Ангел прилетел, взял уголь из жертвенника. Коля, где жертвенник? На Голгофе. На Голгофе жертвенник. И вот оттуда уголь взял, коснулся, говорит, грех очищен, беззаконие удалено. А потом что с Исаией было? Алтис Иванович, что было потом с Исаией? Не помните? А он потом услышал голос от Господа. У него ухо освященное стало теперь не грехи народа слушать, а голос Бога стал он слышать. Кого мне послать? И кто пойдет для нас? Вот когда человек начинает призывы Божьи слушать. Бесполезно грязного человека бичом загонять на служение. Бесполезно. Потому что нечистые уши, и нечистые уста, и глаза, и мысли, и сам весь нечист. А когда очищен, голос услышал. Кого мне послать? Кто пойдет для нас? Пойди и скажи народу. Посланничество человек получает. И что делать получает? И Господь употребил тогда. Вот это, друзья, преобразование. Поэтому написано, чтобы преобразование у нас были. Павел говорит, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву. Вот с чего начинается наша духовная жизнь. Представьте тела ваши в жертву. Некоторые люди говорят, да надо сердце Господу, сердце, тело безразлично. Как одеваешь тело, как там питаешь, как, чем, что делаешь, это все равно. А Господь говорит, тела представьте в жертву, в орудие, чтобы Бог через наши тела на земле мог себя проявлять. Представьте себя. А еще здесь написано, не сообразуйтесь с веком этим. Мы не можем, братья и сестры, преобразоваться, возрастать духовно, если мы не отделимся от мирского. Тут написано, не сообразуйтесь с веком этим. Что такое век этот? Век этот – это система ценностей мира. Век этот – система идолопоклонства этого мира. Философские всякие понятия этого мира, идолы этого мира, вот, ну, ценности этого мира. Чем мир сегодня живет? Мы это все знаем, да? А верующий человек, он не для этого живет. Он живет ради Господа, ради ближних, ради церкви, ради Царства Небесного. Поэтому не сообразуйтесь, должно отделение произойти. Невозможно совместить служение Богу и дружбу с миром. Верующие, которые это пытались делать, они сегодня потеряли Господа. Они остались чуть-чуть религиозными, но Бога потеряли. Потеряли. Они еще такие верующие утешают себя, что они в списках церкви, что они раз в месяц еще причащаются. И этим себе как-то утешают. Я ж еще молюсь иногда, я же еще в церковь иногда хожу. Как-то себя тешат люди. Это не христианство. Христианство – это полностью посвященная жизнь Богу. Но преобразуйтесь обновлением ума вашего. Вот мы вчера рисовали нашу душу, да? Что в душе происходит? Вот все освящение, весь духовный рост – начинается обновление, с обновления ума в разуме. Как это обновление ума? Это когда мы размышляем над Словом Божьим, когда мы вникаем в истины Господни, когда мы с этим соглашаемся. Саша, что с нами происходит? Правильно. Тогда у нас преображение происходит. Когда мы соглашаемся, воля наша включается принять позицию истины, и начинаются действия. Когда разум просвещен Словом Божьим, воля приняла, начинаются действия. Святая жизнь. Поэтому вот в этом тексте так и написано, чтобы мы преобразовались. И вот я за это преобразование хочу немножко и порассуждать. Первый момент. чтобы у нас началось преобразование, и мы не растратили много времени, и не топтались на одном месте годами, знаете, что нужно? Нужно осознать, что все наши проблемы духовные находятся внутри нас. Подтверждение этому Марка, 7 глава, 21 стих. Марка, 7 глава, 21 стиха. Далее сказал: «Исходящее из человека оскверняет человека, ибо извнутрь, из сердца человеческого, исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимства, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Все это зло изнутри исходит и оскверняет человека». Братья и сестры, первая мысль – осознать, что все наши проблемы кроются внутри нас. Не дьявол виноват, что я грешу, хотя он в этом тоже участвует, но не в нем основная проблема. Не Адам не виноват, хотя и он виноват, что мы родились грешниками, но если мы верующие люди и грешим, то уже не Адам виноват. Не мир этот не виноват, если гонит нас, и мы падаем, и мы изменяем Богу. Не мир виноват. Если грех нас побеждает, то никто нам не помешал свято жить. Ни церковь не помешала, ни брат, ни сестра, ни пресвитер, ни диакон, ни благовестник. Никто не помешал нам служить Богу. Все проблемы внутри. Вот это надо запомнить. И апостол Иаков в 4 главе 1 стих говорит: «Откуда у вас вражда и распри?» Я не знаю, если бы Иаков пришел на наше членское собрание, вникнул во внутреннюю жизнь поместной церкви, какие бы он вопросы задал? Может быть, даже и такой похожий вопрос: «Откуда у вас вражда и распри?» Может, апостол Иаков посетил бы какую семью и сказал: «Откуда у вас между мужем и женой распри? Почему у вас не получается?» Мог бы задать. И он отвечает: «Не отсюда ли от вожделений ваших, воюющих в членах ваших?» Вожделение – это сильные желания. Там воля поражена гордостью. Воля поражена гордостью. И у человека возникают желания или первенствовать, или на виду быть. Вот, например, все поведение человека, оно происходит от чего-то. Ну, например, когда человек острит и юморит, для чего он это делает, Коля? Быть в центре, душою компании быть. То есть работает гордость. Если человек пустословит, для чего он это делает? Чтобы его заметили. Опять гордость, опять оттуда все. Поэтому вся проблема вот там, в сердце человека, братья и сестры. Вот, например, можно это изобразить таким примером. Детки, вам приходилось чай заваривать, в пакетик опускать, в чашечку? Приходилось, мальчики? Вот пока пакетик находится запечатанный, никто и не знает, что там находится. Разве только по надписи можно определить. Но когда пакетик опускают в стакан с кипятком, вот этот кипяток, он дает знать, что в пакетике находится. Появляется аромат, появляется запах хороший и цвет. И тогда всем ясно, что в пакетике был чай. Вот этим пакетиком, образно говоря, каждый из нас является. И когда такой человек попадает в кипяток, образно говоря, открывается содержимое пакетика. И человек начинает обижаться на кипяток. Понимаете, что происходит? А вся то проблема, что чай в пакетике, там чай, и поэтому запах идет, поэтому аромат. Кипяток что? Он только катализатор, он только дал, чтобы это проявилось. И вот что люди делают, и верующие в том числе, и говорят, эта церковь плохая, в этой церкви невозможно служить Богу. В кипяток попал человек. И хочется от кипятка быстрее убежать. Каждому хочется убежать. Почему? Потому что сильно выходит на наружу содержание. Таким кипятком может быть начальник на работе. Плохой, злой начальник на работе. Или сосед. У меня такой кипяток появился. Соседушка такая. Она всего-навсего медсестра, но она думает, что это почти академик. Или что-то еще выше. Ну, в ее так понятии. Так я понял. И однажды она меня зовет и говорит, ты почему забрал у меня кусок огорода? А у нас огороды вот так сходятся. Общая межа, ее огород и мой огород. И 40 метров общей нашей межи. И вот эта медсестра ко мне приступает. Ты почему забрал огород у меня? Ты передвинул межу. Я посмотрел, говорю, Галина Савельевна, ну вы посмотрите, вот здесь вот столбик, который геодезисты закопали, специальный столбик, он стоит там десятилетиями, я же его не мог выкопать, он глубоко закопан. Вот от него идет межа, вот на угол вот этого участка, как оно было десятилетиями, так оно есть. Нет, ты забрал у меня межу, ты у меня забрал метр земли. Ну а 40 метров, это ж 40 квадратных метров, почти полсотки. Я пытался объяснить бесполезно. Я тогда говорю, давайте мы закопаем столбик, где вы скажете. Она так прикинула, сколько земли взять. Ага, ну вот так вот примерно метр через все. Вот тут копай, копай. Я беру такой швеллер большой, поглубженько его на метр закапываю, свою землю ей отдаю. Закопал, говорю, так устроит вас. Устроит. И пошла. Думаю, лишь бы не ссориться. А кипяток кипятится. Я утром прихожу на огород, глядь, этот швеллер выкопал кто-то и еще на полметра сдвинул в мою сторону. И вот так косо его закопали, как попало. Ну, я ж точно знаю, что это она. Я ее зову, Галина Савельевна. А кто это, посмотрите, переставил это? Это ты. Так я говорю, я бы в вашу сторону передвигал. Зачем же мне свою землю отдавать вам даром? Вы же гляньте, в мою сторону передвинуто еще на полметра. Она развернулась и ушла. Аргументов нету, все, и ушла. Ну, я думаю, пусть будет так. Меньше мне бурьяна полоть будет. Пусть так. А дети же это все наблюдают, смотрят. Все ж, они ж на огороде работают. Папа, а почему эта тетя забрала у нас землю? Говорю, детки, ну, забрала, ей так захотелось. Ну, что мы сделаем? Ссориться не будем. Судиться? Зачем с ней судиться? И это была, ну, как бы сказать, напасть такая. Эта напасть не прошла еще, а у меня на огороде росла груша вот такой толщины, дичка. Ей там 200 лет, может быть, я не знаю. Но она затеняет огород. И я позвал эту соседушку и говорю, Алина Савельевна, и вам затеняет груша огород, и мне затеняет. Ничего не растет, а крона большая такая, и ну, пропадает земля. Я говорю, давайте я ее срежу. Она говорит, как хочешь. Ну, я и понял, что добро есть, можно и срезать. Ну, я не спешил. Смотрю, комиссия ко мне идет. С райадминистрации идет комиссия, идет инспектор, начальник по охране окружающей среды, там и все, люди идут с папками. Что такое? Кто хозяин здесь? Я. А что такое? Вы где дерево историческое хотели срезать? Я говорю, у меня нету исторического дерева никакого на участке. Как? 300 лет груша. Где-то у вас есть груша 300-летняя. Я говорю, ну он груша есть, ну дичка. Да, думал срезать. Тут и соседку позвали. Ну, этот пришел инспектор, посмотрел. Ну, смешно, смешно. Кому нужна эта груша и какая там ее историческая ценность? Да еще на моем собственном участке. Ну ладно. Он меня отозвал, говорит, подожди, пока бабка умрет, потом срежешь. И ушел. Ну, я ей смерти не хотел, конечно, пусть живет она. Но кипяток работает, работает. Я решил и грушу не трогать, раз ей это плохо, ссориться не хочу. Тогда Бог начал работать. Когда мы не защищаем себя, Бог начинает работать. Поселяется рядом с ней по соседству молодой предприниматель. Человек, у которого прокуроры знакомые, и судьи, и администрация, и в общем везде у него там рука есть. Он посмотрел, бабка, а ну-ка убери сарай, близко к меже стоит. Передвинь на 2 метра в сторону. А как? А мужа нету, а как сарай разобрать и все? Это же ничего себе, это ж не межу передвинуть, понимаете? Вот. И Бог начинает работать. Она говорит, и не подумаю, мой муж построил. И все. Кто ты тут такой будешь мне указывать? Он взял палку такую длинную, 2 метра, пришел и стеклянную теплицу у нее была, взял, побил ей теплицу всю. За то, что не передвигает сарай. Ему там он виноград посадил, ему будет затенять. Отодвигай сарай. Она в милицию заявление на него. А, ты еще заявлять будешь? А там ему позвонили, слушай, уйми там эту соседку свою, пишет на тебя заявление. А, ты еще заявлять будешь? Он пришел, а в нее молодой сад посаженный. Такие уже, знаете, деревца лет по 3, по 4, по 5, вот такие молодые деревца. Он взял деревца, поломал ей, поломал эти в саду. Ее раз, инсульт ударил. Полечилась она, пришла в себя, написала в областную прокуратуру. А областной прокурор, тоже там знакомые, говорят, ну что, опять она что-то там хочет. А, ты еще будешь писать? Он взял каких-то гербицидов, пришел огород ей, где она посажала, все полил, и все выгорело, все желтая пустыня стоит. Ее второй инсульт ударил. И теперь она на 2 палочках ползет через межу, которую она забрала, ползет ко мне, говорит, Саша, забери мой огород, я не в состоянии обрабатывать. 4 сотки мне раз отдает участок. Ну, не документально, а просто сажать огород. Потом, когда другие хозяева появились, они забрали эту землю, но моя вернулась земля. Забери, сажай. А я детям говорю, вы видите, не надо мстить за себя, Бог вступится. Дальше. Приходит Саша, пошли своих детей на чердак слазить мне. Пошли детей в погреб слазить. Пошли детей сливы, вишни оборвать. А когда в начале нашей жизни она кричала на мою жену, увидит беременную, куда ты их рожаешь? Чем ты их кормить будешь? Сколько можно? Вы с ума сошли? Все такое. И кричит, Надя ей говорит, да ну что, я вас хлеба прошу или что? Что мои дети? Голодные ходят, у вас просят хлеба. Родили для Господа, и все. И потом, когда она инвалидом стала, тогда дети, которых жена нарожала 13, ей нужны тогда стали, чтобы ей на огород сходить, и сад оборвать, и на чердак, и все такое. Вот как оно переворачивается в жизни. Братья и сестры, посмотрим, что в наших пакетиках, в наших душах. Что там у нас сложено, какие там грехи. И не надо никогда винить, что у меня злой сосед. Или винить, что у нас церковь нехорошая, или служитель плохой, или родители плохие. Никто нам не помешает жить свято, преобразоваться. Проблема в нас внутри, в нас. Если я имею проблемы, то это я такой. Из меня исходит зло, из меня. Поэтому надо каяться и очищаться. Проблема людей, откуда появилась, как написано в послании Римлянам в 3 главе, нет праведного, нет ни одного. До одного негодны, все совратились с пути. Вот проблема людей, совратились на пути свои. Исаии 53 глава написано, «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу». Вот где проблемы людей, своя дорога, свои пути. Филиппийцам Павел апостол пишет, говорит, «Ибо все ищут своего, а не того, что угодно Господа Иисуса». Вон где проблемы, искание своего, свои пути, свои дороги. Вот это людей ведет к бедствиям. Отсюда разрушенные семьи, отсюда дети-сироты, отсюда беды в церквях, отсюда в государствах проблемы, отсюда лично в судьбе каждого человека беда и поражение. Искание своего, собственные пути. Поэтому и пророк Ветхозаветний, смотрите, как говорит, «Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои, и да обратится к Господу, и Он помилует его, и к Богу нашему, ибо Он много милостив». Вот призыв Божий. Оставить свои пути, оставить свои помыслы, оставить свои мирские цели греховные, оставить блуждание, оставить искание своего, а начать тело в жертву принести, живую, а начать преобразоваться, мысли менять надо. Вот что надо делать. Знаете, что еще надо остерегаться? Ложных преобразований. В одной семье рос мальчик. Вот мальчики здесь сидят, ну я не знаю, тому мальчику лет 16 было. И мальчик непослушный. Родителям дерзит, не слушается, родители переживают, и наказывают, и просят, и не получается ничего. Ребенок упрямый, строптивый, дерзит, не слушается, и родители ждут перемен. А потом однажды купили мотоцикл ему, мальчику этому, 16-летнему, купили мотоцикл. И мальчик изменился, перестал дерзить, стал слушаться. Родители довольные, довольные. Но у него внутри не прошло преобразование. Просто родители уступили ему. Он дерзил, потому что хотел принудить родителей купить мотоцикл. Как только он добился своего, он чуть-чуть успокоился. Вроде бы и слушаться больше стал, и перестал грубить родителям. Но это пока ему машину захочется. А потом опять он будет дерзить, и опять будет на родителей наступать, лишь бы достигнуть своего. Вот это ложное преобразование. Или такой пример. Работает брат в цеху, а начальник злой, и распространяет худую молву за верующего человека, и лишает его премии, и худшую работу дает ему. Ну, кипяток, понимаете, кипяток. А брат злится и рассказывает другим рабочим, какой плохой начальник. Брат Саша, а можно рассказывать, что начальник плохой людям? Нельзя рассказывать. Нельзя. Если другие рассказывают, то христианину нельзя. Это поношение, это чернить. Может быть, он действительно плохой. И, скорее всего, так и есть. Но не наше дело оценки эти давать. Пусть они сами живут. Внешних судит Бог, написано. А внутренних мы должны. И вот брат берет и судит. А это плохо. А потом раз, перемены наступили. Брат перестал судить начальника. Перестал о нем плохое говорить. Потому что его перевели в другой цех работать. И там другой начальник. Но брат другим не стал. Он также злой внутри, брат. Он также обидчивый. Он также не научился прощать. Ну, содержимое пакетика такое. Его куда ни помести, в самую идеальную обстановку, в самый лучший цех. Он такой же самый и остался. Если там поставить такого же начальника плохого, такой же самый и аромат пойдет, как в том цеху было. Понимаете, в чем проблема? Не в окружении проблема, а в нашем наполнении. Поэтому никогда не нужно бежать если мы где-то попали в кипяток, а надо на том месте поступить по Слову Божьему и явить верность Господу. И это Бог создает в нашей жизни такие, ну, печку такую, такую температуру, чтобы нас, во-первых, мы сами увидели, что с нами происходит, кто мы, способны ли мы любить, или мы своими путями ходим, или мы своего ищем. Вот это Бог хочет, чтобы мы увидели. И поэтому допускает и соседей злых, и начальника плохого, и родственники обижают, и ближние обижают. Вот такое Бог допускает. И тогда открывается, кто мы есть. И Господь через это хочет вести нас в святость. Второй вопрос, братья и сестры, что нам нужно усвоить? С чего начинается наше преобразование? Мы сказали с вами, что осознать, что проблема внутри нас. Второе, остерегаться ложных преобразований. Третье, раскаяться в самоуправлении жизнью. По-библейски это звучит так, отвергнись себя. Отвергнись себя. Вот это, братья и сестры, нужно отдать в руки Бога нашу жизнь, отдать душу нашу, чтобы Бог соблюдал ее ко спасению, тело наше доверить Господу, проблемы наши доверить, семью доверить, планирование семьи доверить, материальные вопросы доверить. Все пусть покоится в мощных, крепких руках Бога. Вот это есть вера. Вера, она включает в себя доверие, вот этот элемент. А если мы верим, а ходим по своим путям, то это не вера, это просто самообман. И поэтому хождение верою начинается вот с раскаяния в самоуправление жизнью, отвергнуть себя. Для чего это сделать надо? Чтобы Бога поставить на первое место. Когда мы управляем жизнью, Бог в стороне. А когда мы каемся, Господи, отрекаюсь, отказываюсь от себялюбия, эгоизма. Ты теперь веди меня, ты управляй жизнью. Вот оттуда начинается новая жизнь, преобразование. Следующий момент. В послании Римлянам написано вот такой текст. 8 глава, 13 стих. Так сказано. «Ибо если живете по плоти, то умрете, а если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете». Я этот пункт озаглавил так. Умерщвление плотского. Умерщвление плотского. Вот мы по природе приобрели вкусы, понятия, которые часто противоречат Слову Божьему и духовной жизни. Вот приходится беседовать в одном месте, с молодежью беседовал. И говорю им, музыка, которую вы слушаете, эстрадная музыка, она разрушает вашу духовную жизнь. А знаете, такие, которые еще там среди них самовольные и не раскаялись в своем эгоизме, говорят, а мне нравится такая музыка. А что я сделаю? А мне нравится. А я не хочу похоронную музыку слушать. Вот так. А мне нравится. Я говорю, деточка, беда в том, что у тебя вкусы, нравы невоспитанные. Ты не разбираешься. У тебя вкус неправильный. Ты принимаешь ядовитое и думаешь, что это вкусно, что это хорошо для духа твоего. Никто не позаботился взрастить в тебе вот эти понятия хорошие. А мне нравится. То есть я в центре жизни, и вот тут все должны вокруг меня вращаться. И Бог, и церковь, и родители, и служители. Мне нравится, я хочу, и все. А если не дадите, сердиться буду. И все. Вот по такому принципу люди живут. Это вообще не христианство. Вообще не христианство. Вот эта музыка, которая... И исполнение, наполненное синкопами, придыханием таким, когда, знаете, будет в человеке низменные страсти, вот такое исполнение, это разрушает веру. Это разрушает способность отличать чистое от нечистого. И такие исполнители, они полумирские люди, и они такое любят и такое и выдают. А музыка это оружие серьезное. И убивает духовную жизнь. Поэтому умерщвление плотского. Вы знаете, что делают, бывает, верующие люди? Плотское не умерщвляют, а пытаются жить духовно. А это не получится. Это можно изобразить на таком примере. Поднимите руку, кто из вас ездил на мотоцикле, на мопеде, на автомобиле. Поднимите руку, все. Все, чтобы я видел, кто шофера и шоферки. Так, опускайте. Хорошо. Спасибо. Тогда вы знакомы, как движется автомобиль. Человек нажимает на газ, идет подача топлива в двигатель. Двигатель через трансмиссию передает движение на колеса, и автомобиль движется. Вот, сестра, вам вопрос, вы водитель. Ваши действия, если вы на газ давите, едете, и вдруг на дороге препятствие, или человек, или автомобиль, и может создаться аварийная ситуация, первое ваше действие. Тише, тише. В правую сторону. А если нету правой стороны, некуда съезжать, что делать? Тормозить надо. Да. Надо тормозить. Но если не отпустить газ, вы правильно сказали, то подача топлива в двигатель будет идти. И если вы еще нажмете тормоз, машина или опрокинется, или будут дыметь колодки, и запах нехороший будет. А это опасно. Вот так делают верующие. Они подачу топлива для плоти подкармливают плоть свою, плотскую природу, газуют на своих путях, и в то же время на тормоз давят, хотят духовно жить. А оно не получается. Не получается. И потом вокруг запах плохой. Вокруг обиженные люди, вокруг страдания, скорби и все прочее. Братья и сестры, надо прекратить служение плоти, подпитку плоти. Вот это важный вопрос. Что подпиткой для плоти есть? Художественные романы. И так называемые христианские романы. И детективчики христианские и все прочее. Типа «Прости меня, Наташа» там и все прочее. Много-много всяких бывает. Братья и сестры, вот эти книжечки – это подпитка для плоти. Это не пища для духа. И когда люди в этом растут, живут, они теряют силу, теряют Господа, теряют многое. Пример один расскажу. Однажды мне пришлось в одной церкви быть. Я этот пример расскажу с разрешения этой сестры, которая мне и рассказала свою беду. Она была член церкви и слушала, то есть читала романы, художественные романы. И была член церкви, ходила в собрание, участвовала в хоре, солистка, голос сильный, сопрано, все, но любит романы. Почему она любила романы, я потом выяснил, когда у них дома побыл, и с мужем, и с ней побеседовали. А у них отношения нехорошие с мужем сложились. Нету гармонии. И раз у нее в семье скучненько и плохо, она думает, я хотя бы, а там у нее есть воображение, он в разуме, да? Я хотя бы подпитаю воображение романами вот этими, хоть и здесь поутешаюсь, в этом иллюзорном мире. И вот она и читает эти романы. А через это она потеряла общение с Богом. А через это преобразований нету. Она ослабела духовно. И когда ей случилось искушение, там где-то на работе мужчина какой-то, у нее блуд, падение, отлучение, ужасный позор, ужасная трагедия. И она говорит: брат Саша, я тебе разрешаю, рассказывай везде, чтобы мои ошибки не повторили. Потому что я подкармливала эту плотскую природу, я подпитывала и теряла, и теряла, и теряла духовное. Для кого-то интернет подпитка для плотской природы. И подпитывают хорошо, и падают души. А в одной церкви мне пришлось быть, там тоже один братик после служения говорит: посети мой дом обязательно, у меня просто разруха в доме. А брату так лет 45, может быть. Прихожу я к ним в дом, захожу: мир вам, приветствую. Жена показалась где-то там в дверях, сквозь зубы: приветствую, и спряталась. Я ее больше и не видел, пока и ушел с того дома. Вот. А братик завел меня в комнату и плачет, и рассказывает, говорит: брат, у меня и семья гибнет, и я гибну, и дети гибнут, и мы с женой как чужие. А почему? А потому что, говорит, у меня был друг с регистрированного братства. А этот друг видео смотрел, фильмы всякие там, все. И вдруг случилось так, что через несколько лет такой дружбы друг решил уехать в Америку на ПМЖ, на постоянное место жительства. А своему товарищу решил подарочек сделать. Привез видеоустановку, привез фильмы, все, и подарил братику. Ну, такой подарок, ну, чё ж отказаться? Взял он. Взял, а куда поставить телевизор? Он взял в мебельной стенке, сделал там место и спрятал туда телевизор, закрывается дверочками, антенну спрятал там за этим, начал и фильмы, и телевидение смотреть, все. Ну и ящик с этими видеокассетами тоже спрятал там мебельную стеночку. И начал смотреть. Поначалу якобы христианские фильмы, якобы. Хотя их нету в природе христианских, все они разрушают веру. И когда он это просмотрел, а чуть ниже, там на дне оказались художественные фильмы, стал и это смотреть. А еще ниже оказались и детективы, и это стал смотреть. Стреляют там, знаете, вот это все. А еще ниже и развратные фильмы. И когда он этого всего вкусил, этой пищи, то его духовная жизнь умерла. Домашней церкви нету, изучения Библии нету, молитвенной жизни нету, постов нету, служения нету. На первом плане заработать деньги и развлечения, фильмы. В результате он все потерял. Все потерял. И я смотрел на него, слезы, сидит бедный, плачет. Говорит: брат Саша, рассказывай везде в церквях за мою ситуацию. Я разрешаю, чтобы не погибли, как я погибаю. Вот такие слезы. И я думаю, от чего это произошло? Подпитка плотского была. А если бы сеял в дух, а если бы в слове пребывал, а если бы в служении пребывал, а если бы с духовными людьми дружился, да никогда бы такого не было развала. Вот и преобразование. Братья и сестры, надо прекратить служение плоти. Надо прекратить подпитку вот этого. Это, может быть, у вас друзья есть такие, с других братств, которые люди недуховные, которые не знают, как Богу служить. Если вы будете с ними общение иметь духовное, вы скоро умрете. Вы скоро Бога оскорбите, Духа Святого, потому что Бога оскорбляет такая дружба. Господь говорит: дружба с миром – вражда против Бога. А мир – это не там где-то, а там где-то на танцплощадке. Это в молитвенных домах есть мир. Это есть люди либерального духа, мирского такого мировоззрения и понятия. И эти люди вас уведут с прямых путей Божьих. И вы перестанете ориентироваться, где свято, где не свято. В этого братика так и случилось. Друг такой был, а он вообще мирской человек, откровенно говоря, нечестивец. Но он член церкви в другом братстве, но он нечестивец. И грязная жизнь у него. И он так и уехал, и эту грязь всю передал брату, и брат погиб практически. Хорошо, что он услышал слово здравое, осознал это и начал каяться, исповедоваться. Братья и сестры, вот это подпитка плотской природы. Есть люди, которые, ну, например, будучи верующими, клубы какие-то посещают, спортом занимаются. Я знаю, в одной церкви братик, руководитель молодежи, решил, чтобы в форме быть. Ну, начал качаться, начал ходить в бассейн. А бассейн в огромном дворце спорта, где множество людей туда приходит, и женщин, и мужчин, зимой и летом. И там плавают, там купаются, и он туда молодой пошел. Чего там делать в этом месте, нечистом месте? Говорит, я хочу в форме быть. А что? Чтобы здоровье сохранять. Я говорю, ты пойди вдове огород скопай. Да ты пойди помоги на стройке молитвенного дома. Да ты пойди помоги многодетной семье и развивай мышцы свои. И это будет благочестие, которое на все полезно. И на здоровье, и на финансы, и на духовную жизнь. На все полезно. Иди занимайся. Не тут-то было. Не тут-то было. Вот такое вот сегодня поражение. Поэтому прекратить служить плоти. Надо занять позицию не слушать советов плоти. А плоть всегда желает противного духу. Ну какое противного духу? Отомсти ему. Воздай ему злом за зло. Как он с тобой разговаривает? Обидеться надо. Отчуждаться надо. Это все плоть диктует. А дух ищет примириться. Дух ищет слугою быть, меньшим быть, пожертвовать чем-то. Вот что ищет дух, братья и сестры. Надо учиться вот такой жизни. И Слово Божие учит нас конкретно в Римлянам 6 главе, посмотрите, 13 стих. «И не предавайте членов ваших греху в орудие неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности. Грех не должен над вами господствовать, ибо вы под благодатью». Братья и сестры, вот это наша позиция. Вот это есть освящение. Представьте себя Богу, как ожившие из мертвых. И члены ваши в орудие праведности. Мы не можем быть прощенными, очищенными и ничем не занятыми. Мы не можем так. Мы неизменно начнем назад все терять. И пойдем назад на плотскую греховную жизнь. Вот что учит Слово Божие. Последний момент. 2 Коринфянам. Посмотрите, о чем здесь апостол Павел говорит. 2 Коринфянам, 4 глава. И восемнадцатый стих. «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа». Опять преображаемся, опять перемены. Как они происходят? Когда мы взираем на славу Господню. То есть я озаглавил эту часть, эту мысль, созерцание славы Божией. Иванович, как вы думаете, что такое слава Господня? Слава Господня – это чем славен Господь. А Он славен своей святостью, своей силой, своим милосердием, своей добротой, своим терпением. И вот когда мы в Писании видим эту славу Божию, изучаем Иисуса Христа, мы преображаемся. И когда мы читаем Слово Божие, нам нужно вглядываться в Господа. За каждым словом стоит Бог. Я вот когда-то читал так вот Ветхий Завет и тоже Бога изучаю. Иванович, я вот читал вот такую заповедь. Исход 22 глава, 26 стих. «Если возьмешь в залог одежду ближнего твоего, до захождения солнца возврати ее». Почему, Иваныч, надо именно до захождения солнца одежду возвратить? Почему Бог этого требует? Господь может остановить жизнь, и мы не успеем отдать то, что мы взяли. Вот это второе правильно. Ночь в Израиле, там холодная ночь, а днем жара. И там написано дальше, в чем будет он спать? Он возопьет, а я услышу, ибо я милосерд. Вот наш Господь. Он требует до захождения солнца возврати одежду, у кого ты занял, в залог взял. В залог взял. То есть человек у тебя деньги занял, а ты говоришь, отдай одежду, чтобы ты мне вернул деньги, чтобы я гарантию имел. Ну, человек отдает одежду, а куда деваться? Денег нету. И дал. А Господь говорит, возврати до захождения солнца, даже если долг не отдал. Почему? Мерзнуть брат твой будет. А я милосерд, услышу, получишь. Получишь, если он плакать будет, ночью дрожать. Вот такой наш Бог, ему не все равно, мерзнешь ты или голодный ты, Бог над всем наблюдает. Как мама хорошая встанет ночью, посмотрит, а детки как они спят, а им не холодно, не раскрылись ли они, и она их поукрывает, хорошенько погладит и опять ложится отдыхать. А насколько Бог добрее, любящий наш Господь. И поэтому Он дал такие заповеди, чтобы мы нежными друг к другу были, добрыми друг к другу были, учились, вот у Бога эту славу перенимали, какой Он милосердный. Братья и сестры, как нам надо добрее быть, друг к другу, сострадательней быть, поинтересоваться, а нет ли у меня брата, который мерзнет, может отопление не работает. Я у нас в церкви посетил вдову одну перед отъездом сюда. Она стоит счастливая во дворе и плачет от радости. Говорит, брат, я такая рада. Я вообще не знала, что мне делать. А молодые братья из нашей церкви пришли, спилили дерево, которое мешало во дворе. А у меня дров не было топить. У меня теперь дрова есть. Они так быстро это сделали, нарубили, так выручили. Я и стоит и плачет, как они меня согрели. Братья и сестры, а Бог славится через это. А те молодые братики благословения от Бога пожнут, потому что они послужили. А еще в одном доме я тоже посетил вдову перед отъездом сюда. А в нее длительное время в квартире, которую она снимает, газовая колонка не работает. Вообще заклинила старая, ей 40 лет уже может быть. И вдова вот эта молодая, у нее муж погиб, она берет воду, греет на печке, носит в ванну, чтобы постирать, чтобы помыться. Вот. И от этого столько мучений, и все. А я смотрю, вдова сияющая. А что такое? Говорит, пришли молодые братья и подростки, и молодежь. Купили за свои деньги колонку газовую. Купили трубы, спаяли, все это сделали. И быстро, за полдня установили, колонка работает, теплая вода течет. Все, и эта вдова стоит, плачет от радости. Доброту испытала от братьев и сестер. Вернее, от братьев, испытала доброту. Братья и сестры, Бог наш такой, нам надо в этом упражняться, нам надо учиться, замечать страдающих. И мы, когда придем на небо, мы это увидим, какой наш Господь. Написано 1 Иоанна, 3 глава, 2 стих. Братья, мы дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему. То есть, наше преображение в образ Иисуса Христа закончится в небесах. Когда мы реально увидим Христа, уже не как сквозь тусклое стекло. Вот там наше преображение в образ Христа 100% закончится. А пока мы должны искать, видеть славу Божью. Последний пример расскажу, и мы помолимся. Мне однажды пришлось тоже быть в одном городе, и молодая семья пригласили к ним в гости, переночевать у них. И я когда сидел у них, кажется, шестеро детишек уже, так вот смотрю, они разговаривают миролюбиво между собою, так, знаете, ласкательными словами муж к жене обращается, жена к мужу. Вот видно, атмосфера добра в семье. И я так со стороны наблюдаю, пока там жена готовит кушать, а я тут и детки, и тут и муж ходит, все. Вот и наблюдаю, хорошая атмосфера в доме. Ну и когда уже деток уложили спать, ну, взрослым хочется еще общение веры иметь. Я спрашиваю у них, говорю, братья и сестра, мне так нравится, вот вы так хорошо относитесь друг к другу, у вас такая семья хорошая, христианская. Как вы вот строили семью, расскажите, может, и я чему поучусь. Так вот, ну, интересно. А сестра рассказывает, говорит, брат, ты не знаешь, что у нас раньше было. Я тебе расскажу, и расскажу, как мы достигли вот такой гармонии и вот такого устройства в нашей семье за 12 лет. Они прожили 12 лет. Говорит, когда мы... Когда я уверовала, я, говорит, злая и гордая девушка была. Потому что папа ходил в другое братство, а мама в наше братство. И папа был такой человек злой, что мы, говорит, приходя домой, боялись за ручку двери взяться. Такой папа был. Под кроватями прятались, кто куда. И мама битая была, и все. А он называл себя верующим. Я, говорит, в такой атмосфере выросла. Ожесточенной, грубой, самовольной. Постоять за себя, ощетиниться вовремя. Вот такой я, говорит, выросла. Ну и покаялась в 18 лет. В скорости и крещение преподали. И надо же такому случиться. Брат предложение сделал. Я, говорит, согласилась. Согласилась. Хороший брат предложение сделал замуж. Согласилась. А потом, как дошло до меня, слушай, что я наделала. Я же ужасный злой человек. Да он же мучиться со мной будет, что я наделала? И она начала думать, как бы назад это все расторгнуть, а уже согласилась. Встречается с ним, говорит, слушай, может быть, ты передумаешь, я такая нехорошая. Я такая нехорошая, может, ты передумаешь. А он говорит, да нет, не хочу передумать. Коля, чего он не передумал, как ты думаешь? Любил ее, да, любил. Хоть и такую жестокую, злую, грубую, а полюбил. И его больше ничего не волнует. Когда любишь, оказывается. Представляете как? Когда не любишь, десятки, сотни найдешь причин уколоть, укорить, обвинить. То когда не любишь. А когда любишь, не замечаешь. Он говорит, да ничего, ничего. Поженились. Бедненький этот брат. После свадьбы он в скорости имел возможность убедиться, что она правду говорила. В скорости он убедился. И началось у него хождение по муках. Кипяток был сильный, сильный кипяток. Но, слава Богу, в пакетике хорошее содержимое было. Брат возрожденный, духовный. Она над ним издевается, а он плачет. Она его обзывает, а он ей ласковые слова говорит. Она его укоряет, а он пост за нее назначает и молится Господу, чтобы Бог ее переменил. И так длилось 8 лет. Она издевалась над ним, а он плакал и молился о ней. 8 лет. А дети рождаются, а скорби всякие, а братик страдает, и постится, и плачет за нее. И потом сестра говорит, однажды, через 8 лет, у меня вдруг прозрение наступило. Я как-то сидела и размышляла, и думаю, слушай, он же человек. Если человек способен так любить, какой же Бог тогда? Какой же Бог тогда? Она говорит, а никто не знал, что я около 10 лет, как она член церкви, там 9 или сколько было, что у меня никогда не было уверенности в спасении. Я никогда не могла допустить такую мысль твердо, что меня Бог любит, вот такую злую, грубую, своевольную, гордую, меня Бог любит. Я всегда сомневалась в прощении. И вдруг муж любит меня по-настоящему. Так он же человек и способен любить. Какой же Бог тогда? И она говорит, тогда меня озарило. Озарила слава Божия. Если человек умеет так любить, насколько Бог? И я, говорит, сокрушилась. Я упала перед Богом и плакала. По-настоящему, Господи, отрекаюсь от себя. Что я делала все эти годы? Как я над мужем издевалась? Пришла у мужа, просит прощения. И вы знаете, у них началась новая жизнь. Прекратились ссоры, прекратились оскорбления со стороны жены. Прекратил муж плакать, началась жизнь новая. Ласковые слова, типа лапочка там, солнышко там и все прочее. Все началось по-другому. И вот они в таком состоянии уже около 4 лет живут. Я побыл у них в семье, смотрю, порядок, гармония. И она подвела итог. Знаете, какой итог? Она говорит, я через мужа или в муже увидела славу Божию. Мне Бог открылся через поведение мужа. Я Бога увидела в поведении мужа, его качества, и я уверовала по-настоящему. Мне Бог, это муж, показал Бога. Братья и сестры, вот это созерцание славы Божией, даже в человеке, даже в брате и в сестре, приводит к вере людей, приводит к преобразованию. А тем более, когда мы в Слове Божьем Господа видим. Братья и сестры, давайте стремиться преобразоваться. Давайте не искать виноватых в нашей жизни, никого. А все проблемы внутри нас, осознать это. Как вот тот пакетик, который в кипяток попал, и начинает открываться, что человек, оказывается, не способен жить свято, любить, жертвовать. И никто тут не виноват, а сам человек. Надо раскаяться в самоуправлении жизнью. Надо раскаяться в том, что мы служили плоти, прекратить служение плоти, умерщвлять все плотское покаянием, исповеданием, отвержением, что в наших домах, в нашей семье, в нашей личной жизни подпитывают плотскую природу. Может, друзья такие есть, отмежеваться от этого надо, иначе гибель будет. А потом надо созерцать Господа. Созерцать Господа. И если мы полюбим Господа, если Он всегда перед нашим взором будет, братья и сестры, похоти все поотпадают, то мы забудем за это. У нас один Господь будет, смысл жизни, центр жизни. И вот это настоящее христианство. Вот это преобразование. Тогда виден Христос у нас по-настоящему будет. И мы Бога прославим. Мы грешников приобретем Господу. Вы знаете, я всегда за это переживал. У меня в церкви есть друг, он сейчас служитель. Мы рукоположили его 7 лет назад, благовестник церкви. А когда я работал сапожником до болезни моей, до инвалидности, однажды заходит в джинсовом костюме мужчина, стройный, а я не знал, что он фирму имеет. И он говорит, ты баптист? Я говорю, да. Он говорит, мне сказали, что ты баптист. Я хочу с тобой пообщаться. Я говорю, где встретимся? У меня в офисе в 5 вечера. Хорошо. Я прихожу на 5 вечера, он ставит кофе. Расскажи о своей вере. А он уже к этому времени в православии искал, в свидетели Иеговы искал и в пятидесятников искал. Бога нигде не нашел. И ему еще сказали, что есть еще баптисты такие верующие. И он в мыслях себе подумал, еще там поищу. Если я увижу там фальшь, Я на поисках Бога ставлю крест. Все, больше я никогда к этой мысли не возвращаюсь. Буду жить, как попало. А я не знал, что на мне лежит такая миссия, показать ему Бога. И если бы я где-то профальшивил, и если бы я где-то пролицемерил, и человек поставил крест на поисках Бога, и в погибель пошел, а я бы отвечал за это. Вот так. И когда я приглашал его в гости к себе, в сауну к себе приглашал, и мы там часами сидели, чаек пили, беседовали, я ему рассказывал, а он не верил мне. Его много в жизни обманывали. И он смотрел на меня, я видел, каким он взглядом смотрел. Знаете, недоверчивым, недоверчивым, думает, а ты, наверное, лжешь, как и все лгали. Вот так он на меня смотрел. А потом, когда ему нужно было прийти в 5 часов ко мне, он в 4 приходил. И приходил специально, чтобы застать меня врасплох и посмотреть, действительно ли я живу так, как я проповедую. И он это делал не один раз. Потом он мне признался, когда он стал другом и братом, а он меня проверял, сильно проверял, действительно ли мои слова не расходятся с делами. И я так Бога благодарил, что он не приткнулся на мне, что он пришел в церковь. Сегодня он друг мой, сотрудник, служитель. Вот. Он уже 17 лет в церкви, и мы вместе служим Богу, вместе благовествует, вместе созидаем церковь, и я радуюсь этому, что я приобрел такого брата и друга. И жена уверовала, и дочка уверовала, члены церкви, и трудятся. Братья и сестры, давайте покажем славу Божью. Давайте деткам нашим покажем славу Богу. В церкви в нашей, в нашем городе, в наших семьях. Давайте жить по-христиански. А это возможно только тогда, когда преобразование в нас есть. Когда мы действительно стали на этот путь очищения, освящения. Когда мы занялись умерщвлением этого плотского. Когда мы начали отвергать себя наконец, свергать с престола. И Бога водворить на престол жизни и сердца. И Бога поставить смыслом и целью жизни. Вот то будет христианство. Вот там блаженство, там радость, вот там сила, вот там покой, вот там радость, вот там благословение, вот там все в этом христианстве. Если вы так не жили, покайтесь сегодня. Начните с покаяния в самоуправлении жизнью. Пройдите сюда наперед, я с вами помолюсь. И начинайте жить по-новому. Жить, как учит Библия, Святая Книга. Жить, как Евангелие предлагает. И это возможно, братья и сестры, это возможно. Это проверено. Я 32 года почти проверил на практике, что это возможно так жить. И вам Господь поможет, только предайте себя Господу полностью. Не на 30%, не на 70%, не на 90%. 100% посвятите жизнь свою Господу. Вот там вы найдете и спасение, и радость, и довольство, и победу, и силу, и покой. Все там. Помолимся Господу, поблагодарим Его. Аминь.